и они впервые появились у нас в картине. Вот Анна Андреевна и Понин во дворе фонтанного дома. «И ты мне все простишь, и даже то, что я не молодая, и даже то, что с именем моим, как с благостным огнем тлетворный дым, слилась навеки клевета глухая». Фонтанный дом. Эти два слова можно часто увидеть под ее стихами. Бывший дворец графа Шереметьева, фонтанный дом, после революции стал филиалом Русского музея, и директором его был назначен выдающийся художественный критик Николай Николаевич Пунин. Мы в институте учились по его учебнику истории искусств. Когда в 1924 году Анна Ахматова связала с ним свою судьбу, она поселилась во флигеле Шереметьевского дома, где жила семья Пуниных. Он, его жена Анна Евгеньевна с дочерью Ириной, а потом и внучка Аня, и прожила с ними более 30 лет, считая эту семью своею. Когда же Пунин ушел от Ахматовой, она осталась с ними. Они переезжали с квартиры на квартиру и поддерживали друг друга. «Как так? А вот так!» Анна Евгеньевна, во всяком случае, в последние предвоенные годы относилась к Анне Андреевне хорошо. И когда та заболела, поместила ее в отдельную палату больницы, где работала врачом. Там и познакомилась Ахматова с Гаршиным. Он был ученый. Это был последний ее роман, большой и серьезный. Гаршин остался в блокаде. Он писал ей в Ташкент, просил ее приехать, чтобы соединить судьбы. Он встретил ее на вокзале, и там она узнала, что между ними все кончено. Во время голода ему спасла жизнь одна женщина-блокадница, и он из благодарности на ней женится. Квартира на Фонтанке была большая, барская. В силу ряда обстоятельств Анна Ахматова в разные годы жила в разных комнатах. То часть квартиры опечатывалась после арестов, то нечем было топить и жить приходилось там, где теплее, то Пунин их уплотняли. Еще перед войной там поселилась семья Смирновых. С их детьми Анна Ахматова дружила. Об одном из братьев Вале Смирнове, погибшем в Ленинграде, стихи. «Постучись кулачком, я открою. Я тебе открывала всегда. Я теперь за высокой горою, за пустыней, за ветром и зноем, но тебя не предам никогда». Сохранилась фотография Анны Андреевны с Валей. Другой мальчик в блокаду умер от голода, и труп его мать долго держала в ванной комнате, чтобы получать хлебную карточку. Одну из комнат во время съемки фильма я восстановил. Туда привезли точно такую мебель, что там стояла раньше. А все аксессуары были подлинные. Занавеси, книги, картины, посуда, письменные приборы, лампы. Это все сохранилось в семье Пуниных. На кресле у окна лежала белая шелковая шаль Анны Андреевны. Во время войны в Ташкенте Ахматова дружила с Еленой Сергеевной Булгаковой. За сыном Елены Сергеевны Шиловским была замужем красивая молодая латышка Дзидра. Позже она работала у нас на студии. И вот Дзидра мне рассказала, что Ахматова должна была выступать, а у нее было только черное старое и поношенное платье. Дзидра же незадолго перед тем вернулась с родителями-дипломатами из Англии, и в чемодане у нее сохранились какие-то заграничные одежки.